Глава 20. Как помочь детям с выбором профессии? Оканчивая школу, я не имел ни малейшего понятия о том, кем мне стать. А за месяц до последнего звонка не представлял даже, в каком городе и в каком вузе буду учиться. Только 5% россиян считают, что профориентацию в школе проводить не нужно. При этом подавляющее большинство родителей недовольны качеством профориентационной работы в школе. Так уж получилось, что последние 4 года я активно работаю с педагогическими классами, рассказываю детям о преимуществах и возможностях профессии учителя. Самый частый ответ учеников на вопрос о том, как в школе с ними занимаются профориентацией, возмутительно краток. Никак. Впрочем, известный педагог и директор Петербургского физико-математического лицея номер 239 Максим Протусевич в одном из своих интервью заметил, что лишь 3-5% детей активно интересуются своим будущим. Это очень серьезная проблема. Если человек хочет, мы его профориентируем, находим способы. Проблема в том, что он не хочет. Хотя, возможно, проблема еще и в том, что мы профориентируем детей недостаточно или просто не так, как им действительно нужно. Профориентировали, профориентировали, да не вы профориентировали. Основные недостатки этой системы нам хорошо известны. Шаблонность и формальность, низкая информированность детей о востребованных профессиях, отсутствие у них личного опыта. К тому же сегодня весь российский рынок труда находится в состоянии глубокой неопределенности. Даже, казалось бы, одна из самых востребованных профессий – программист, IT-специалист – сегодня находится под большой угрозой. Крупнейшие эксперты, руководители мировых IT-гигантов утверждают, что лет через 10, а некоторые уверены, что гораздо раньше – более 90% работы в этой сфере возьмет на себя искусственный интеллект. Профессия программиста не исчезнет, но потребность в специалистах сократится в разы. Что советовать детям, зная о такой перспективе? Найти ответ на этот вопрос крайне непросто. Некоторые справедливо заметят, что в таких условиях важно не готовиться к конкретной профессии, а формировать гибкие навыки — soft skills — которые пригодятся в любой сфере. Это, безусловно, разумно, но я не вижу здесь противоречия. Почему бы не помочь ребенку освоить универсальные навыки, чтобы он мог их применить в любимом деле? В идеале цель профориентации — не просто найти высокооплачиваемую профессию, а помочь школьнику выбрать работу по душе. Тогда, как говорится в известном изречении Конфуция, человеку не придется работать ни единого дня в своей жизни. В этом деле есть стратегия и тактика, многолетняя комплексная работа и есть разовые акции, события, мероприятия, которые тоже могут дать нужный результат. Общая стратегия заключается в том, что школа должна выстраивать тесные отношения с социальными партнерами, предприятиями и частными фирмами, общественными организациями, государственными учреждениями, вузами, колледжами и техникумами, а также другими школами, в том числе заграничными. Чем прочнее будут ваши внешние контакты, тем больше возможностей появится у учеников попробовать себя в различных профессиях, лично познакомиться со специалистами и работодателями. В больших городах таких возможностей очень много. В небольших селах, кроме поликлиники и почты, может и вовсе не оказаться других учреждений. Впрочем, сотрудничество с предприятием реально наладить в режиме онлайн с периодическими выездами на большую землю. Конечно, это не так эффективно, как очная практика, но все же лучше, чем ничего. Стратегия правильной профориентации требует от администрации школы системной работы, поддержки, которая исходит из начальственных кабинетов, отделов образования, партнерских договоров о сотрудничестве, наличия замдиректора, отвечающего за это направление, и хотя бы 3 лет на то, чтобы наладить процесс. Поэтому поговорим лучше о тактике. Как учитель, педагогический коллектив, администрация школы могут прямо сейчас показать детям, что представляют собой профессии, заинтересовать ими, вдохновить? Первое. Примерь профессию. мини-стажировки в школе. Абстрактные рассказы о будущей работе детям не интересны, а вот возможность, пусть даже краткосрочного погружения в профессию, совсем другое дело. Благодаря точкам роста, IT-кубам, технопаркам, они есть уже в сотнях вузов и СУЗов по всей стране. В предметных кабинетах в школах можно создавать небольшие лаборатории и профессиональные симуляции – телестудию, химическую лабораторию, офис. Ученики могут попробовать себя в роли журналиста, врача, инженера, менеджера с помощью простого оборудования, специальных заданий и кейсов. Второе. Профнеделя. Организуйте что-то вроде фестиваля, где каждый день недели будет посвящен определенной профессиональной сфере. Понедельник – медицина и биология. Вторник – гуманитарные специальности. Среда – IT и цифровые технологии. Четверг – рабочие и технические специальности. Пятница – творчество, креатив, искусство. Каждый день может включать в себя мастер-классы, тренинги, игры, выставки, квесты, викторины. Провести их могут учителя или студенты из ближайших вузов, родители, ваши бывшие ученики, родственники, приглашенные эксперты. Совет. Обратитесь в региональное отделение Российского общества знания. Вам наверняка помогут найти эксперта, который с радостью, да еще и бесплатно, выступит в вашей школе. Проверено многократно. Работает. Третье. Живая библиотека профессий. Приглашенные гости, друзья школы, выпускники, родители, эксперты приходят и выступают как живые книги. Они рассказывают о плюсах и минусах своей профессии, о том, как они попали в нее, и о том, что важно знать. Это может быть целая серия встреч, одна неделя, один человек. А может быть и целый день, который вы посвятите этому событию. Четвертое. ProfTED. Мини-конференция в формате TED, во время которой специалисты делятся опытом. Впрочем, не менее интересным будет вариант, когда выступают старшеклассники, рассказывая ровесникам и ребятам помладше об инженерах, пилотах, адвокатах, исследователях, маркетологах и даже об учителях. Пятое. Профтеатр. В вашей школе есть театр? Мне кажется, интересной идея открытия театрального сезона, посвященного различным профессиям. Можно разыгрывать смешные и захватывающие сцены из профессиональной жизни различных специалистов. Детям это точно понравится. Вашу идею одобрят родители, а ваш оригинальный опыт позаимствуют другие школы. Шестое. Профкнига. Есть множество художественных, биографических, научно-популярных книг, в которых авторы делятся своим уникальным профессиональным опытом. Предлагайте детям читать их, а потом на классных часах подробно излагать содержание, рассказывать о самых ярких местах, о своих впечатлениях. Эта идея может вылиться и в серию встреч вашего школьного читательского клуба. Я сделал подборку хороших книг по многим профессиям. «Ветеринар. О всех созданиях, больших и малых» Джеймса Хэриота. «Кардиохирург. Врач. Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху» Стивена Уэстеби. «Путешественник. С Хейердалом через Атлантику. О силе духа в диких условиях» Юрия Сенкевича. Тележурналист. В кадре и за кадром. Нины Зверевой. Разведчик. 17 мгновений весны. Юлиана Семенова. Юрист. Адвокат. Юрист. Джона Гришема. Учитель. Взгляд кролика. Кензиро Хайтани. Нейрохирург. Врач. Две книги Генри Марша. «Не навреди. История о жизни, смерти и нейрохирургии» и «Призвание. О выборе, долге и нейрохирургии». Математик, физик, ученый? Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Ричарда Фейнмана. Космонавт? Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите? Криса Хэтфилда. Политик, политтехнолог. Вся королевская рать Роберта Пенна Уоррена. Маркетолог, предприниматель. Фиолетовая корова Сета Година. Программист, предприниматель. Стив Джобс Стивена Айзексона. Сотрудники аэропортов, гостиничное дело. Аэропорт и отель Артура Хейли. Спортсмен, психолог. Как сильно ты этого хочешь? Психология превосходства разума над телом. Мэтта Фитджеральда. Блогер, видеоблогер, SMM-менеджер. Платформа «Как стать знаменитым в интернете» Майкла Хайята. Отдельно порекомендую замечательную серию книг «Чему я могу научиться у», через которые с вами поделятся опытом Александр Пушкин и Артур Конан Дойль, Джеймс Кэмерон и Фил Найт, Сергей Рахманинов и Сергей Королев, Анна Ахматова и Николай Миклуха-Маклай. Седьмое. Проф-ментор. Однажды мы с коллегами реализовывали интересный проект «Ментор-20». Отобрав 20 десятиклассников, мы прикрепили к каждому из них ментора. В их роли выступали молодые, но уже достаточно опытные и успешные специалисты из разных сфер. Задача менторов заключалась не только в профориентации, но и в поддержке учеников. Некоторые наставники даже помогали ребятам деньгами при открытии собственного дела. Другие подтянули их при подготовке к ЕГЭ. Третьи готовили учеников к разным конкурсам. Не обязательно начинать с большой команды в 20 человек. Достаточно найти одного хорошего и, главное, мотивированного наставника. Уверен, что среди ваших знакомых, выпускников, родственников такие люди есть. Формат, частоту, активность работы менторы, разумеется, определяют сами, но в любом случае дети получают бесценный опыт общения на равных с яркой личностью. Такой проект может быть сложен в реализации, но способен дать прекрасные результаты. Восьмое. Пробуйте оригинальные форматы. Может быть, это будет стендап от учеников, посвященный различным профессиям, или серия подкастов и коротких видеороликов, рилсов, клипов, шортсов, в которых дети и взрослые отвечают на важные карьерные вопросы. Ценным опытом станет запись интервью с известными специалистами, родственниками. В самых смелых школах даже устраивают свой Shark Tank – защиту проектов, как правило, бизнес-идей, перед экспертами из разных сфер. Успешная защита дает ученику стажировку в компании, сертификат на онлайн-обучение, денежную премию и даже стартовый капитал на открытие собственной фирмы. Некоторые проводят фейл-конференции, выступления разных успешных специалистов. Они рассказывают о профессиях, которые перепробовали, прежде чем стать теми, кем они стали, о своих ошибках и самых больших неудачах. А есть еще множество профориентационных игр – подвижных, ролевых, деловых, настольных, цифровых, большие федеральные – билет в будущее – и региональные проекты, конкурсы, например, популярный всероссийский кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству от Высшей школы экономики и многое другое. По своему опыту, как ученика и как учителя – могу с уверенностью сказать, что большинство детей очень плохо представляют себе мир современных профессий. У многих из них диапазон профессионального выбора настолько узок, что ничего, кроме перспективы стать врачом, юристом и экономистом, в нем нет. Дети в принципе не знают, кем быть. Вот почему так важно рассказывать в том числе и о редких, новых профессиях, специалистах по биохакингу, нутрициологах, зерокодерах. Это IT-специалисты, создающие сайты и другие продукты из готовых блоков, не зная и не используя при этом языки программирования. Пилотах дронов, механиках электромобилей, киберследователях и дизайнерах.